повести, рассказы и романы. У меня никогда не было ни малейшего сомнения в том, что я родился писателем. Хотя Синеглазый был по образованию медик, но однажды он признался мне, что всегда мыслил себя писателем вроде Гоголя. Одна из его сатирических книг по аналогии с Гофманиадой так и называлась «Дьяволиада», что в прошлом веке, вероятно, было бы названо более по-русски «Чертовщина». История о двух братьях-кальсонерах в дебрях громадного учреждения с непомерно раздутыми штатами читалась как некая гофманиада, обильно посыпанная гоголевским перцем. Синеглазый вообще был склонен к общению со злыми духами, порождениями ада. Ненависть наша к Непо была так велика, что однажды мы с Синеглазым решили издавать юмористический журнал вроде «Сатирикона». Когда мы выбирали для него название, Синеглазый вдруг как бы сделал стойку, понюхал воздух, в его глазах вспыхнули синие огоньки горящей серы. И он торжественно, но вместе с тем и восхищаясь собственной находкой, с ядовитой улыбкой на лице сказал: «Наш журнал будет называться «Ревизор».» Издатель нашелся сразу. Один из тех мелких капиталистов, которые вдруг откуда-то появились в большом количестве и сныряли по Москве, желая как можно выгоднее поместить неизвестно откуда взявшиеся капиталы. Можно ли было найти что-нибудь более выгодное, чем сатирический журнал с оппозиционным оттенком под редакцией Синеглазого, автора нашумевшей «Дьяволиады»? Впрочем, не ручаясь, возможно, это было еще до появления «Дьяволиады». Вообще в этом сочинении я не ручаюсь за детали. Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров. Повторяю, это свободный полет моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть может, и не совсем точно сохранившихся в моей памяти. В силу этого я избегаю подлинных имен, избегаю даже выдуманных фамилий. Стихи, приведенные мной, я цитирую исключительно по памяти, считая, что это гораздо жизненнее, чем проверять их точность по книгам, хотя бы эти цитаты были неточны. Магический кристалл памяти более подходит для того жанра, который я выбрал, даже, могу сказать, изобрел. Ни роман, ни рассказ, ни повесть, ни поэма, ни воспоминания, ни мемуары, ни лирический дневник. Но что же? Не знаю. Недаром же сказано, что мысль изреченная есть ложь. Да, это ложь. Но ложь еще более правдивая, чем сама правда. Правда, рожденная в таинственных извилинах механизма моего воображения. А что такое воображение с научной точки зрения – еще никто не знает. Во всяком случае, ручаюсь, что все здесь написанное – чистейшая правда и в то же время чистейшая фантазия. И не будем больше возвращаться к этому вопросу, так как все равно мы не поймем друг друга. Мы с Синеглазом быстро накатали программу будущего журнала и отправились в глав «Политпросвет», где работал хорошо известный мне еще по революционным дням в Одессе товарищ Сергей Ингулов, наш общий друг и доброжелатель. Надо заметить, что в то время уже выходило довольно много частных периодических изданий, например, журнальчик «Рупор», юмористическая газета «Тачка» и многие другие. Так что я не сомневался, что Сергей Ингулов, сам в прошлом недурной провинциальный филитонист, без задержки выдаст нам разрешение на журнал, даже придет в восторг от его столь счастливо найденного названия. Мы стояли перед Ингуловым, оба в пальто, имели в руках шапки. А Ингулов, наклонивший к письменному столу свое красное лицо здоровяка Сангвиника,